Глава 86. Держа спину ровной, Олег Мешков плавно опустился на кровать. Обезболивающие таблетки помогали слабо. Он сжал губы и быстро лег. Острую боль, полоснувшую грудь, нельзя было избежать. Но так страдание хотя бы прошло скоротечно. В больницу Олег не обращался. Там и без него сегодня аврал. Перелом ребер определила Галина Матвеевна. Детские врачи во всех болячках разбираются. «Софию не нашли?» — спросила бывшая теща, когда Олег и Наталья заявились к ней. Наташа отвернулась, не сдерживая слезы. Галина Матвеевна ахнула. — Кто на дитя руку поднял? — Война, — ответил Олег. Он попытался обнять и приободрить Наташу. Шепнул ей. — Мы своих детишек сделаем. Наташа вырвалась и скрылась в ванной. Спать она долго не шла. А когда появилась, перед кроватью в ночной сорочке склонила голову и задумчиво посмотрела на Олега. Выглядела она грустно. В обычное время Олег растормошил бы любимую шуткой, но сейчас промолчал. А Наташа неожиданно взъерошила кудряшки, стянула сорочку и выключила свет. На несколько секунд она предстала босой и голой. При виде фигуры особой пропорции у Олега сжались мышцы пресса. Наталья скользнула к нему под одеяло, толкнулась грудью, он сморщился от боли. — Прости, — шепнула она и переползла через него, коснувшись сосками. Она прильнула к нему с правой стороны, где ребра были целы, прижалась бедрами, животом, грудью. Он стиснул ее ягодицы. На этот раз болезненно сморщилась она. Отбитая синюшная попа давала себя знать. Она поцеловала его и чуть отпрянула. Их лица оказались рядом. Дурман очей, влажное дыхание, запах волос и касание кожи распаляли мужское желание. Но раненое тело сопротивлялось, боль заставляла лежать смирно. — Сегодня я не смогу, — признался Олег. — Молчи, — приказала она. Ее губы раскрылись, требовательно коснулись мочки его уха, лизнули языком, обдали жаром. Наташа целовала его щеки, губы, шею и двинулась дорожкой поцелуев вниз по телу. Он хотел бы ответить тем же, но не мог. Поэтому в решающий момент остановил ее, вернул разгоряченное лицо к своему, коснулся раскрытыми губами жарких губ и пообещал. — Все лучшее у нас впереди. Вот увидишь. Наташа промолчала. Ее глаза потускнели и смотрели теперь не на него, а внутрь себя. Он погладил ее волосы, она опустила щеку на его плечо. Их сердца успокоились, дыхание выровнялось и стихло. Олег заснул. Проснулся он в той же позе на спине, потому что не мог ворочаться. Наташа была одета. Стояла у кровати и смотрела на него. Смотрела так же грустно, как и вчера. Только на этот раз она не заставила себя изменить настроение. — Олег, это было в последний раз, — сказала она. — Шо это? — не понял он. — Ты, я и постель. — Почему? — Петя выжил и ждет меня. Олег сообразил не сразу. — Петр Логинов? Твой жених? Но он же... Вчера звонила его мама. Она приехала за телом. Там перепутали, к счастью. Мешков резко приподнялся, сел, скривился от боли и выдавил. — Я рад. Я нужна ему, Олег. Понимаешь, нужна. С Петей плохо. Ему нужен родной голос, не только мамы. Я помогу ему вернуться из забытья. — Аргумент ребром, — выдавил Мешков. Он порывисто дернулся к Наташе и схватился за поврежденные ребра. Ему хотелось рыдать и смеяться, кричать и убеждать, что-то доказывать и спорить, схватить свою женщину и не отпускать. Но организм противился сильными эмоциями. В комнату вбежал Тарзан, закрутился вокруг Натальи, виляя хвостом, но быстро сник, почувствовав неладное. Вслед за собакой вошла Галина Матвеевна со шприцом в руке. Бывшая теща все уже знала и поторопила Кошелеву. — Ступай, Наташа, тебе пора. Тарзан, оглядываясь, посеменил за Натальей. Хлопнула дверь во двор. Пес вернулся, свесил язык, уставился на Олега. — Как ты ее упустил? Галина Матвеевна отпихнула кобеля и скомандовала. — Мешков, подставляй зад, получишь обезболивающее. — Думаете, поможет? — Нет, но жить надо.